Он помнил о ней на всех дорогах, которые приветствовали его римскими именами или памятниками былого величия Римской империи. Это Юлий Цезарь вел его по городам Фландрии и Брабанта, где сквозь шум предельных и ткацких станков слышался ему шелест страниц из «Беллум Галликум» Гальской войны. И тот же Цезарь привел его в свою «Лутета Парисиорум», то есть в Париж. Очарованный городом, Петрарка не мог от него оторваться. Ему не хватало дня. Он даже ночью бродил по этому городу, в котором готов был навсегда остаться. Париж, как и Франция, находился тогда в зените благополучия, и никто не предчувствовал его недалекого заката. На смену угасшей династии Капетингов пришли Валуа, а с их приходом назревала Столетняя война. Но в те годы, когда Петрарка путешествовал по Франции, страна жила еще в достатке. Париж был большим городом в кольце мощных каменных стен, за пределы которых все дальше разрастались его предместья. Вокруг тянулись сады, виноградники и поля. По Сене плыли бесчисленные корабли. В крытых рынках, построенных Филиппом Августом, бурлила торговля. Вот уже 100 лет, как Париж называли городом блаженства. Десятки соборов, над которыми возвышались Нотр-Дам и стрела Сен-Шапель, славили французское искусство. О добром вине говорилось, что у него цвет витражей Сен-Шапель. «Летития попули», что можно передать современным выражением «сладость жизни», манила к себе чужестранцев. Больше всего их привлекал университет, в котором уже тогда насчитывалось 15 тысяч студентов, съехавшихся со всех стран Европы, пестрая, шумливая, бурная толпа. Представители всех народов встречались и среди магистров. Петрарка нашел там множество друзей. Двое остались ими навсегда. Дионисио да Борго, Сан Сеполькро, который подарил ему исповедь блаженного Августина, так много значившего в жизни Петрарки, и канцлер Нотр-Дам Роберто де Барди. Они водили его по книжным лавкам и библиотекам Парижа, помогли попасть в уже тогда довольно богатую библиотеку Сорбонны. Еще один библиофил, Ричард де Бюри, с которым Петрарка познакомился несколько позднее, в то же время с таким же наслаждением дышал воздухом райского Парижа. Их вкусы были так похожи, что слова, сказанные де Бюри в его «Филобиблоне» о Париже, звучат как голос самого Петрарки. «Я так полюбил этот город», — писал он, — «что пребывание в нем всегда мне казалось слишком кратким. Даже самые роскошные покои никогда не были мне так милы, как парижские библиотеки. Это истинный кладезь книг. С легким сердцем открывал я кошелек и тратил деньги на то, чтобы извлечь из грязи и пыли бесценные фолианты». В Германии Петрарку очаровал Кёльн. Женщины в этом городе были так красивы, что если б он не был уже рабом Лауры, то искал бы среди них свою даму. Восхищенный красотой собора, он поклонился в нем праху 3 волхвов, почтил взволнованным взором 11 тысяч дев. Жители Кёльна оказались людьми более высокой культуры, чем он ожидал, и среди них нашел он друзей, которых, по его словам, еще раньше расположила к нему его слава. Вероятно, это были не немцы, ибо его слава, сплетенная из итальянских рифм, не могла еще их достичь. Вероятно, речь идет либо о нунциях или других посланцах Курии, либо об итальянских купцах, которые бродили повсюду. Это могли быть также люди, специально предупрежденные письмами Колонна. В Иванову ночь Петрарка наблюдал, как толпы стройных женщин, украшенных зеленью и цветами, спускались к берегу Рейна и мыли руки в водах реки. Древний ритуал очищения от скверны минувшего года во имя благополучия в текущем году. «Счастливые!» — не без юмора отметил Петрарка. «Наши нищеты не смогли бы смыть ни По, ни Тибр. Ваши грехи Рейн уносит к британцам. Мы охотно послали бы свои в Африку или Иллирию, но, увы, наши реки не столь любезны». В начале жаркого и пыльного июля Петрарка выехал из Кёльна и через Орденский лес добрался до Лиона. Путешествие через Орденский лес он увековечил в двух сонетах, легких, безмятежных и радостных, как утренняя прогулка. Он шел один без оружия, среди таящих опасности лесов, с песней на устах и солнцем в сердце. Петрарка спешил навстречу с Джакобо Колонна, который должен был взять его с собой в Рим, но не застал его в Лионе. Рим отдалился на несколько лет. В длинном латинском письме Петрарка пожаловался другу на неудачу и вернулся в Авиньон. Независимо от того, какие обязанности или дела отправили Петрарку в путь, он бродил по этим дальним дорогам не как средневековый паломник, посещающий чудодейственные места, а как путешественник, жаждущий все новых и новых впечатлений. До него еще никто так не путешествовал, ничьи глаза так не восторгались прекрасными картинами природы и не роняли слез перед историческими памятниками. Ничье перо не спешило запечатлеть мимолетных впечатлений, никого не приводили в такой восторг скалы, горы и леса. Это было путешествие поэта, который впервые воспел чары Орденского леса. Но это было и путешествие гуманиста, стремившегося отыскать новые античные тексты. В сущности, это был первый из тех славных, богатых открытиями походов, которые предпримут гуманисты последующих поколений, отправляясь, подобно Колумбам, в странствия, но не для завоевания островов и континентов, а на поиски изгрызенных крысами пергаментов. «Как только увижу монастырь, сразу же сворачиваю туда, в надежде найти что-нибудь из произведений Цицерона». Со временем Петрарка найдет их куда больше, нежели надеялся. А пока это были мелочи, которые он собирал с благоговением, сравнивал разные копии, чтобы получить, возможно, более полный текст уже известных произведений, и с триумфом открывал неизвестные. Такой триумф он пережил в Льеже, где обнаружил две речи Цицерона. Одной из них была про Арча, поэта, в защиту поэта Архия, которую он впоследствии широко распространил среди цицеронистов своей эпохи. Он сам переписал ее с монастырской рукописи. «Ты будешь смеяться, — сообщал он в письме к другу, — если я скажу тебе, что в Льеже мне с большим трудом удалось найти чернила, да и те были похожи скорее на шафран». Примерно к этому времени относится и запутанная история поисков затерянного сочинения Цицерона «De Gloria» о славе. Цицерон писал его в июле 44 года до нашей эры, как об этом он сообщает в письме к своему другу и издателю Аттику. Петрарка как будто обнаружил это произведение, но вместо того, чтобы переписать, дал на время единственный экземпляр рукописи своему старому учителю Конвенволе и никогда больше его не увидел. Бакалавр то ли потерял рукопись, то ли передал кому-то еще, то ли отдал в залог, но небольшое произведение Цицерона, стоявшее в одном ряду с трактатами о старости и дружбе, исчезло безвозвратно. Это одна из тех драматических историй, которые свидетельствуют о том, что гуманисты, следуя примеру Петрарки, буквально в последнюю минуту занялись спасением остатков римской культуры, если бы они опоздали на одно столетие или даже на полсотни лет. Многих римских писателей мы бы теперь знали только понаслышке.